песни невинности, она же опыта. On a cloud I saw a child, and he laughing said to me, Blake. Дитя на облачке узрел я, оно мне молвило, смеясь. Первое. Мы хотим играть на лугу в пятнашки, не ходить в пальто, но в одной рубашке. Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть, мы, готовя уроки, хотим не плакать. Мы учебник прочтем, вопреки заглавью. То, что нам приснится и станет явью. Мы полюбим всех, и в ответ они нас. Это самое лучшее. Плюс на минус. Мы в супруге возьмем себе дев с глазами, дикой лани. А если мы девы сами, то мы юношей стройных возьмем супруги и не будем чаять души друг в друге. Потому что у куклы лицо в улыбке. Мы, смеясь свои, совершим ошибки. И тогда живущие на покое мудрецы нам скажут, что жизнь такое.